Глава 12. Все ждала, что Градов прискочит с требованием вернуть его в ванной первозданный вид. Но время текло, а он не объявлялся. Примерно спустя час перестала ждать, потому что решила, муженек смирился с безобразием. И правильно, я бы его не убрала. Остаток вечера прошел так же, как и предыдущий. Мы с супругом благополучно отсиживались в своих спальнях, друг другу на глаза не попадались и не мешали. Зато, когда было уже пора ложиться на боковую, Дамир постучал ко мне и, получив разрешение, открыл дверь. «Я собираюсь спать. Сделай телевизор тише». Не попросил, а именно потребовал он. Не знаю, насколько Дамир хорош в деловых переговорах, но в бытовых он дилетант неумеха. Если ему действительно хотелось тишины, не надо было приказывать. Обратись он ко мне вежливо, я бы не просто убавила звук, а вообще выключила телевизор. А так нет. Конечно, без проблем. Улыбнулась я, взяла с тумбочки пульт и прибавила громкость на пару делений. Так лучше или еще немного убавить. У кого-то сейчас глаз задергается в нервном тике, а из ноздрей повалит пар. «Ты сделала громче», – процедил он сквозь зубы. «Неужели?» Наигранно удивилась я. «Может, дело в том, что ты неправильно попросил? Попробуй еще раз. Только не как барин-холопку, а как человек-человека». Градов не стал пробовать, лишь злобно сверкнул глазами и с грохотом захлопнул в мою комнату дверь. Несколько мгновений спустя на экране телевизора вместо второй серии третьего сезона любимого сериала появилось серое крутящееся кольцо, а вслед за ним выплыла надпись «Нет интернета». Заходила в настройку, отключала, включала и перенастраивала сеть. Без толку. Wi-Fi как не было, так и нет. И лишь после меня осенило, интернета нет, потому что вредина Градов вырубил роутер. И обратно мне его никак не включить, потому что он находится у него в кабинете. Все, сериал отменяется. Нет Wi-Fi, нет и онлайн-кинотеатра. Теперь либо смотреть каналы, чего я терпеть не могу, потому что приходится смотреть то, что показывают, а не то, что хочешь, либо ложиться спать. Выбрала последнее, завтра рано вставать. Но подлость Градова я запомнила и обязательно отомщу. Я крепко спала, когда то ли за окном, то ли в квартире, то ли прямо у меня по духам раздался оглушительный грохот приземляющегося вертолета. Сбитая с толку, я села в кровати и непонимающе огляделась по сторонам. В комнате все было спокойно, но источник разбудившего меня шума определенно находился в квартире. Воинственно откинув одеяло, спрыгнула с постели и, какая есть, заспанная, лохматая, в пижаме, шорты, майки, бесстрашно отправилась проверять, в чем, собственно, дело. Двигалась я на звук, и причина нашлась быстро. Называлась она «Мстительный Градов». Он стоял на кухне возле стола, тоже немного помятый, в белой футболке и свободных штанах, босой, и взбивал в блендере какую-то бежевую массу. Увидев меня, он не изменился в лице, но его глаза буквально светились злорадством. «Почему эта штуковина работает, как вертолет?» Закричала я во весь голос, но шум адского блендера заглушал меня. Дамир поднес руку к уху, показывая жестом. «Я не слышу. Что говоришь?» Пожалела голосовые связки, не стала повторно кричать, прошла в кухню и раздраженно выдернула вилку блендера из розетки. Я спросила, где ты взял эту орущую хрень и зачем включил в такую рань. «Где взял?» «Подарили. Женская часть коллектива в прошлом году на 23 февраля презентовала такую штуку всем мужчинам. Я пробовал, хотел выбросить, но не выбросил. Как знал, что пригодится». Дамир с довольным видом положил поверх адской машины ладонь. «Вот же упырь. Он же вчера выключил Wi-Fi, считай, отомстил». «Ладно, еще посмотрим, кто из нас и чей гроб заколотит». И правильно, что не выкинул. Люди старались, сбрасывались, выбирали, покупали. Говорю я, а сама небольшими шагами пячусь обратно в сторону коридора. Судя по виду, Дамир еще не принимал душ. Нет, он, конечно, помоется, но придется постоять в очереди. Часика два. Ты заканчивай то, что делал, не буду мешать. Пока завтракаешь, я как раз успею помыться». Выпалила я, развернулась и бодрой ланью поскакала в ванную под мужской вопль. «Нет, Ася, нет!» Градов сорвался с места, будто кто-то нажал на его темечке кнопку «Пуск» и бросился вслед за мной. Но у меня была приличная фора, так что я успела юркнуть в ванную и захлопнуть дверь перед его носом. «Ася, мое утро расписано по секундам. Завтрак, душ, сбор и все строго по графику», — рычал муженек с другой стороны двери и только что ногтями не скребся. «Если зайду в ванную хотя бы на 5 минут позже, ровно настолько же опоздаю в офис, что недопустимо». Я коварно ухмыльнулась, глядя на свое отражение в зеркале, и подмигнула себе. «Этого обычное утро, но сегодня ты встал явно раньше, так что у тебя есть запас времени. Как раз столько, чтобы я успела помыться». Сладко промурлыкала я в ответ. «Хочешь сказать, успеешь освободить ванную за 15 минут?» — спросил он с недоверием. «Конечно, успею», — протянула я, даже не скрывая иронию. «Не сомневайся». Градов, наконец, перестал осаждать дверь. А я включила воду, чтобы ванна начала набираться, достала из шкафчика энзимную пудру для лица, скраб для тела, маску для волос и кучу всяких баночек и тюбиков, которыми обычно не пользуюсь в будние дни по утрам из-за нехватки времени. С трудом уместив всю эту армаду на полке, я снова улыбнулась. После сегодняшнего урока Дамир по утрам будет ходить по квартире бесшумно, на цыпочках, как ниндзя. А просыпаться не по звонящему будильнику в телефоне, а по вибрирующему. И все, чтобы меня, не дай бог, не разбудить. Время не засекало, но, готова поспорить, ручка двери ванной задергалась ровно через 15 минут, секунда в секунду. И началось представление. «Ася, выходи. Время истекло». «Уже? Не может быть!» — сокрушенно крикнула я в ответ, не спеша смывая с волос краску. «Подожди еще буквально 5 минуточек». За дверью разразилась гневная тирада о том, как из-за меня Дамиру придется перекраивать весь рабочий день, переносить встречи, откладывать важные дела и так далее. Но в конце концов, 5 минут мне милостиво были дарованы. Через 5 минут история повторилась. Только на этот раз дверь тряслась гораздо сильнее. Дамир уже не рычал, а откровенно орал. А его тирада была длиннее и красноречивее. Но исход был все тем же. Я выторговала себе и еще времени. В свою третью попытку прорваться в ванную Градов, помимо прочего, подключил еще и угрозы. «Если ты немедленно не выйдешь, я сам зайду и тебя вышвырну». «Интересно, а как ты войдешь, если заперта? Умеешь проходить сквозь стены?» Ничуть не испугалась я. «Не нервничай ты так. Я, правда, почти закончила». В который раз соврала я тщательно и бережно, отшелушивая на локтях кожу. «Почти закончила?» — прогремел муженек. «Слышу, это уже в третий раз. Выходи», — я сказал. «Еще 5 минуточек. Ну, пожалуйста». «Никаких больше еще». Считаю до 10 и ломаю замок. 1, 2, 3. «Эй, ты чего? Я тут вообще-то раздетая». Решительный настрой Градова заставил меня занервничать. «Плевать, у тебя было предостаточно времени, чтобы одеться. 4, 5, 6. «Дамир, подожди хотя бы минуту», — попросила я, торопливо смывая с себя остатки геля. 7, 8, 9. «Стой, говорю, я же совсем без ничего». Взвизнув, пулей выскочила из ванной, чтобы успеть добраться до полотенца. «Не переживай, ничего нового я не увижу. 10. До последнего надеялась, что Градов не станет ломать замок. Зря. Градов открыл дверь с первой попытки, просто дернул ее на себя посильнее, и все. Замок жалобно скрипнул и сдался без боя. До полки с чистыми полотенцами я добежать не успела, а ровно за мгновение до катастрофы схватила ближайшее полотенце с кольца и как смогла, так и прикрылась. Обернуть полотенце вокруг тела не получилось, потому что всемогущий и безжалостный закон подлости подсунул мне вместо нормального и большого полотенца для рук. Тряпочкой размером 30 на 50 сантиметров много не прикроешь. Разве что стратегически важные места. Но двигаться нельзя. Иначе как засверкаю? Голый тыл, именуемый пятой точкой, позади прикрывала стена. Спереди крепко держала полотенце. Согнулась, чтобы уменьшить требующую прикрытия площадь, а когда в ванную шагнул невозмутимый Дамир, зарычала. «Сдурел? Выйди отсюда! Ты же сам видишь, я почти все. Но будь человеком!» «Я им был. Уговаривал тебя целую четверть часа. Ты не оценила. Какие ко мне претензии?» Расслабленно заметил Градов, а сам во все глаза пялится. «Отвернись. Или хотя бы дай другое полотенце», — попросила я, добавив в голос жалобных ноток, чтобы задобрить Дамира. «Некогда мне, и так опаздываю», — нахально заявил благоверный и одним плавным движением стянул через голову футболку, демонстрируя бронзовый загар, рельефные руки, широкую грудь и безупречно подтянутый торс. «А как я отсюда, по-твоему, должна выйти?» — возмутилась я, стараясь не смотреть на Дамира ниже подбородка, а то он еще подумает, что я им любуюсь. «Через дверь, как и вошла, в чем проблема?» «Градов, ты что, зачем стягиваешь штаны?» «А я, по-твоему, должен в душ в одежде идти?» — изумился этот бесстыдник и взялся за резинку трусов. «А ты кыш отсюда!» «Не смей снимать трусы! Ой!» Заткнулась я и крепко зажмурилась, потому как нижнее белье Дамир стянул еще быстрее, чем штаны, и предстал передо мной, в чем мать родила. Услышав, как Градов зашел в душевую и включил воду, я галопом рванула с места событий, наверняка вся красная, от кончиков пальцев и до ушей. Да, урок свернул куда-то не в ту сторону и получился не так, как задумывался. Вместо 2 часов промурыжила Градова всего 15 минут, пусть частично, но показала себя нагишом. На него посмотрела, и в этом случае уже не частично. Но ничего, дискомфорт муженьку доставила, опоздание обеспечила, нервы потрепала. А значит, и результат должен быть в виде бригады ремонтников, устанавливающих душ во втором санузле.